Глава 30. Ну как вам эти руины? Как только Иден приземляется, Хадсон оказывается рядом со мной. Поначалу он ничего не говорит, как и я сама. Вместо этого мы просто стоим, уставясь на руины. Двора, где я видела горгулий, больше нет. Как и огромных стен и широких круглых башен, высящихся до самых небес. Не осталось ничего, кроме множества обломков и несбывшихся надежд. Последние разбились о землю прямо у моих ног. Должен признаться, что эта эстетика не вызывает энтузиазма. В словах звучит сарказм, но тон Хадсона мягок, как и его взгляд, когда он тихонько толкает меня плечом. «Что, на твой вкус это слишком напоминает конец света?» — спрашиваю я, прислоняясь к нему. Он закатывает глаза. «Скорее, это слишком напоминает мне, что стены — это старомодно». «А мне по душе хорошая стена», — говорю я ему и улыбаюсь, хотя всего 2 минуты назад мне казалось, что я уже никогда не смогу улыбнуться. «А я-то думал, что речь должна идти о 4 стенах». Он прижимает мою спину к своей груди, крепко обнимает меня и кладет свой подбородок на мою макушку. «Тебе всегда нравилось перегибать палку». Ощущать его рядом здорово, очень здорово. Даже несмотря на все эти разрушения. И потому я приваливаюсь к нему и пару секунд дышу. Просто дышу. «Ты в порядке?» — спрашивает он через несколько секунд. «Только не тогда, когда ты спрашиваешь меня об этом таким тоном». «Каким?» «Таким, будто ты ожидаешь, что я вот-вот сломаюсь. Или будто я уже сломлена». Я отстраняюсь. «Двор горгулий не привиделся мне. Он был здесь. Прямо здесь». «Я в этом нисколько не сомневаюсь», — заверяет меня Хадсон, и видно, что он мне действительно верит. Я поворачиваюсь к развалинам, больше похожим на груды обломков, гадая, не мог ли это сделать Сайрус. Мог ли он опередить меня и разрушить замок просто для того, чтобы нам не удалось обрести пристанище? Но тогда что же произошло с теми горгульями, которых я видела здесь вчера? Может, они погребены под этими камнями и ждут, когда я их разыщу? Эта мысль побуждает меня к действию. И я захожу за полуразрушенную, проржавевшую ограду туда, где находился великолепный внешний двор, выходивший на океан. Но тут в дело включается логика. А также моя наблюдательность, которая, похоже, здорово притупилась. Этот замок был разрушен не вчера, а много десятилетий или даже столетий назад. Всё здесь заросло сорняками и вьюнками, а ограда полностью проржавела. Там и сям в руинах валяются кости животных, которые приходили сюда на разведку и закончили свои дни, не сумев выбраться из россыпи обломков. Нет, это сделал не Сайрус. Во всяком случае, не сейчас и не в прошлом веке. А что случилось здесь до того, остается только гадать. «Я не понимаю», — шепчу я, когда нас окружают наши друзья. «Это был не сон, я в этом уверена». Я провожу большим пальцем по изумруду в моем кольце. Он так же тверд и так же реален, как раньше. Я ничего не выдумывала. Я видела этот замок так ясно. Я иду на левую часть двора и подхожу к груди больших камней, увитых плющом. Здесь была башня, одна из 4. В ней были витражные окна, а наверху — квадратные зубцы. И она стояла здесь. «Прямо здесь!» «Никто не сомневается в тебе, Грейс», — говорит Мэйси. «Я сама в себе сомневаюсь. Как тут не сомневаться?» «Я не хочу никого обидеть, но я тоже сомневаюсь», — вступает в разговор Даут и пожимает плечами. «Я хочу сказать, что, по-моему, это немного похоже на...» Он изображает косяк. «Это худшее из того, что он мог сказать. Ведь я и без того начинаю сомневаться в себе». Судя по их виду, мои друзья готовы устроить ему выволочку за его бестактность. Но в его словах есть и плюс, потому что они вызывают у меня смех. Несмотря ни на что. «Я не понимаю, что со мной происходит», — говорю я Дауду и остальным. «Когда Алистер перенес меня сюда, все казалось таким реальным». «Скорее всего, это и было реальным», — замечает Джексон с мягкой улыбкой. «Есть тьма чудес на небе и в аду, Гораций», — не снившихся философам твоим. Ты хочешь сказать «на небе и земле», не так ли? Примечание. «Есть тьма чудес на небе и земле, Гораций, не снившихся философам твоим». Слова Гамлета. Уильям Шекспир. Гамлет. Действие первое. Сцена пятая. В переводе Сомина. Конец примечания. Говорю я и тоже улыбаюсь ему, потому что как же иначе? Ведь это были едва ли не первые слова, которые он мне сказал. Это было и предостережение, и обещание, хотя тогда я этого не понимала. «После последних нескольких дней?» — он приподнимает бровь. «Нет, я однозначно хочу сказать «на небе и в аду», потому что уверен, ни Шекспиру, ни Гамлету не доводилось переживать всего того, что за последние недели пережили мы». «Тут ты прав». Я состраиваю гримасу, чувствуя, как меня охватывает облегчение, наперекор всему. В последнее время произошло множество ужасных событий, но я счастлива от того, что Джексон жив, и с ним все хорошо. Глядя на него, никто бы и подумать не мог, что он умер меньше 48 часов назад. Он выглядит хорошо, по-настоящему хорошо. К тому же сейчас, впервые за долгое время, с ним снова стало приятно общаться. Неловкость между нами почти исчезла, и ее место заняло что-то другое, что-то похожее на смесь уважения, признательности и любви. Нечто большее, чем дружба, но меньшее, чем романтическая любовь. Нечто очень похожее на отношения между братом и сестрой. Он прав. Случилось много ужасного. Но раз Джексон и я в итоге пришли к тому, к чему должны были прийти с самого начала, то, думаю, все не так уж и скверно. А если учесть, что мы с Хадсоном наконец во всем разобрались, во всяком случае, я так думаю, то я не могу не испытывать осторожного оптимизма и надеяться, что все будет хорошо. Даже если все остальное в нашей жизни и в нашем мире лежит в руинах. «Так что же нам делать дальше?» — спрашивает Иден. Она сидит на большой груди камней, и видно, что она так устала, что у нее слипаются глаза. «Думаю, нам надо отыскать отель», — предлагаю я. «Что-нибудь в глуши, где ни Сайрусу, ни его приспешникам не придет в голову нас искать. Нам надо выспаться, и тогда, возможно, у нас появится шанс на победу. Или мы хотя бы сможем убедить себя, что он у нас есть». «Уже?» — говорит Хадсон, быстро касаясь большими пальцами экрана своего телефона. «Я нашел в приложении дом неподалеку от этого места. И снял еще несколько коттеджей на ближайший месяц, на тот случай, если нам придется залечь на дно надолго. Прошлой ночью у них не было постояльцев, так что владелец за небольшую плату разрешил нам заселиться сегодня с утра». «В приложении?» — ошеломленно спрашиваю я. «Ты имеешь в виду что-то вроде Airbnb?» «Да, что-то в этом духе», — он улыбается. «Мне казалось, что в таких случаях надо бронировать заранее, и что для аренды нам должно быть не меньше 25». «Грейс, мне 200 лет, и я чертовски богат». Он произносит это шутливо и, достав из кармана темные очки, надевает их в ту самую секунду, когда лучи восходящего солнца касаются края двора. Иногда это бывает полезно. Наверное, это самые характерные слова, которые он когда-либо произносил, если не считать того раза, когда он сравнил Джексона с дирижаблем «Goodyear Blimp», и я не могу не рассмеяться. «Ты не сносен. Но ведь ты это знаешь». Он самодовольно ухмыляется. «Я отправил адрес этого места всем вам. То есть вам всем, кроме Дауда. Извини, я не знаю твоего номера. Я встречу вас там, а сейчас мне надо отлучиться». «Подожди, почему?» Я хватаю его за предплечье, и его ухмылка становится еще шире. И тут до меня доходит почему. Доходит еще до того, как я замечаю, что его взгляд упирается в ямку на моем горле. Он пил мою кровь в тюрьме меньше 48 часов назад. Я не могу вспомнить, на какое время вампир, пивший человеческую кровь, становится гиперчувствительным к солнцу, но очевидно, что это продолжается дольше, чем 2 дня. «Иди», — говорю я, и, отпустив его руку, толкаю его к ограде. «Именно это я и пытаюсь сделать», — отвечает он, устремив на меня такой взгляд, что во мне, вопреки усталости, вспыхивает жажда, которая не имеет отношения к воде. «Я тоже удалюсь», — говорит Джексон и переносится прочь. Это здорово меня удивляет. Особенно, когда я поворачиваюсь, чтобы сказать что-то Флинту, и обнаруживаю, что он смотрит в сторону, избегая моего взгляда. Между тем, члены Ордена переносятся вслед за Джексоном. Я открываю рот, чтобы заговорить с Флинтом. Мне просто хочется посмотреть, как он отреагирует. Но тут Иден поднимает свой телефон. «Я нашла это место на карте. Вы готовы отправиться в путь?» «Лично я был готов еще 10 минут назад», — с улыбкой отвечает Даут, и воздух вокруг него начинает искриться. Несколько секунд, и мы взмываем в небо. Я так и не успеваю спросить Флинта, в чем дело. Я не забыла выражение его лица, когда Джексон перенесся. На нем читались напряжение, гнев и страх. Я могу ошибаться, но что-то подсказывает мне, что следующие несколько дней окажутся интереснее, чем я могла вообразить.